Глава 12. Метель неожиданно закончилась, засветился день, тихий, солнечный, если не жмуриться, можно ослепнуть. Рано утром по морозцу, по солнцу побежала Нюра в легкой своей шубейке, в только что подшитых валенках в Долгов. Хотя и беременная, обежала легко по следу, проложенному ранними дровнями. Почты накопилось порядком. Одной только Нинке Курзовой было 4 письма. 3 от Николая и 1 от двоюродной сестры из Пензенской области. Было еще 2 посылки. Одну бабе Дуне от внука Нюра взяла с собой, другую жене Плечевого Александре от Люшки из Куйбышева не взяла. Фанерный ящик был тяжеловат. Одолжила у Катьки бутылку керосина, выкупила по карточкам хлеб за неделю, без 200 граммов 3 кило, еще теплый. Пока шла, отщипывала по кусочку, сама себя не в силах остановить. Когда меньше половины осталось, пересилила себя, сунула остаток в сумку поглубже и пошла быстрее, стараясь не думать о еде. Солнце стояло еще высоко, от сверкающего в его свете снега резало глаза. И хотя было ясно, что зима уже на исходе, а все же мороз еще хватал за нос, и к вечеру, на почте сказали, будет дальнейшее похолодание. Шубейка, скроенная из маминой плюшевой куртки, из ее же ватной телогрейки с овчинным воротником была от мороза слабой защитой. Но Нюра прытко бежала со своей тяжелой ношей, бежала, как лошадь, чуя приближение к дому. Хорошо дорога уже была раскатана, разглажена полозьями и жирно лоснилась. Ноги сами по ней несли, только успевай подпрыгивать. Нюра хотела, не заходя домой, разнести почту, чтобы успеть до темна покормить Борьку, но, пробегая мимо избы, увидела, на крыльцо вышла Олимпиада Петровна, не одетая, накрывшись байковым одеялом, придерживаемым у горла. — Анна Алексеевна! — закричала она, махнув свободной рукой. — Домой скорее, гость к вам приехал! Сердце заколотилось, ноги ослабли, к горлу подступила тошнота. Неужто Иван? — А почему ж посреди зимы? Да в разгар войны, разве что ранен. Хорошо б не сильно. Но если даже и сильно, даже если без одной руки или без одной ноги, а если даже и вовсе без рук, без ног? Ожидая встречи с полным обрубком, она вбежала в избу и у порога застыла, раскрывши рот. У окна на лавке сидел маленький пожилой человек, небритый, с коротко стриженной шишковатой головой в старой изодранной форме войск НКВД с выцветшими петлицами. Щеки его провалились, глаза вылезли из орбит, страшно смотреть. Нюра узнала гостя, удивилась и почувствовала разочарование. Не его ждала. Увидев Нюру, гость встал, двинулся к ней, но сделал один только шаг, зашатался и, удерживая равновесие, нелепо замахал руками. — Папаня! — вскрикнула Нюра. Уронила сумку, бросилась к отцу, устыдившись первого чувства, успела подхватить его, удержала, обхватила руками его маленькую голову, твердую, как деревяшка, и заплакала беззвучно. Слезы катились по щекам, падали на колючие темя. Отец с маленьким телом, что 10-летний ребенок, замер, уткнувшись ей в грудь, и его худые руки повисли, как палки. Потом зашевелился. — Пусти, доченька, — захрипел он из-под ее локтя. — Придушишь меня. Слаб. Нюра поспешно отпустила его, усадила на лавку, посмотрела ему в лицо и снова заплакала, теперь уже в голос. «Папаня, милый папаня!» — причитала она. «Что ж с вами наделала война эта проклятая?» «Люди и дочка страшнее войны», — тихо сказал отец, закрывая глаза от слабости. Она спустилась в погреб, в потьмах выбирала картошку, какая получше, помыла, наполнила чугунок, поставила в печку. Отец спал, положив голову на руки. В соседней комнате Вадик таскал на веревке галошу, пыхтел и гудел, изображал паровоз. Она попросила его гудеть немного потише и побежала с сумкой своей по деревне. Вернувшись, еще снаружи услыхала шум, толкнула дверь, увидела, котелок вывернут на стол, вода пролилась, картошины рассыпались по столу. Отец их хватает, жадно заглатывает и, не проживав одну, заталкивает в рот другую. — Алексей Иванович, — хлопотала над ним Олимпиада Петровна, — да что ж это вы такое делаете? Да разве ж так можно? Анна Алексеевна, отнимите у него картошку. У него ж будет заворот кишок. Нюра кинулась к отцу, потащила его за плечи. — Папань, что вы, зачем же так? Это ж все ваше. Погодите, я сейчас миску да масло вам принесу. Она оттаскивала его от стола, а он, будучи не в себе, вырывался, хватал картошку, тащил в рот, рычал, пыхтел, чмокал губами, заглянул в пустой котелок, пошарил еще в нем руками и отвалился на лавку успокоенный. Вечером Нюра зажгла лампу, стала стелиться. Отцу уступила печь, а себе накидала тряпья на лавку. Олимпиада Петровна отозвала Нюру в сторону, зашептала трагически. — Анна Алексеевна, я вас очень прошу, сделайте что-нибудь с его одеждой. Так же нельзя, на это невозможно смотреть. У нас же маленький ребенок. — Я не пойму, про что вы? — вежливо улыбнулась Нюра. — Неужели не видите? — всплеснула руками квартиранка. — Да ведь она же сейчас уползет. Она указала на шинель, висевшую на гвозде. Нюра поднесла лампу и отшатнулась. Шинель была покрыта сплошным слоем белых шевелящихся вшей, словно соткана была из них. Нюра в жизни такого не видела. Зажмурившись, она схватила шинель двумя пальцами, вынесла, бросила на снег у крыльца. Вернулась, нашла в сундуке пару белья, оставшегося от Чонкина, дала отцу. То, что он скинул с себя, тоже сперва вынесла на мороз, а потом до трех ночи кипятила в большом чугуне. Соснувший всего ничего, затемно еще растопила баню, нажарила ее так, что бревна стали потрескивать, выделять смолу и запахли летом и лесом. А пока топила, наступил новый день, опять тихий, солнечный и морозный. Пошла за отцом, приволокла его, едва передвигавшего ноги. В бане стояли две бочки, одна с горячей водой, другая с холодной, и рядом разбухшая и черная от лет деревянная шайка. Нюра наплескала в шайку ковшом воды, поболтала рукой, повернулась к отцу. — Раздевайтесь, папаня. Отец разделся до вонявшего портянкой исподнего, подумал, стянул рубаху и стоял, переминаясь босыми ногами. — В кольцом, что ли, мыться будете? — спросила Нюра. — Скидывайте. — Ты что, Нюра, неудобно ж. — Вы что, папань, чудите? — рассердилась она. — А ну, скидывайте. Мочалкой терла его осторожно, боясь протереть насквозь. Несколько дней жил он у Нюры, не способный ни к какому общению, только ел, пил, ходил в уборную и спал. Спал с открытыми глазами. Нюра подходила, смотрела, вслушивалась, дышит ли. А когда начал оживать, то сны его стали чем дольше, тем беспокойнее. Он во сне скрипел зубами, стонал, кричал, вскакивал, безумно озирался и долго не мог уразуметь, где он и что с ним. Однако постепенно он поправлялся и, в конце концов, набрался достаточных сил для рассказа о том, что с ним случилось.